Глава вторая. Третий день пути на болотах. «Вот же занесла тебя сюда нелегкая!» – бурчал прапор, снова вытаскивая ногу из вязкой жижи. «Как ты тут не утоп? Просто удивительно!» «Считаю, топ, малые вытащили». От этих воспоминаний на душе стало очень пакостно и мерзко. Я вновь корил себя за то, что уснул в ту злополучную ночь. «Во, кому тут хорошо!» Прапор кивнул в сторону гидры, которая левитировала в 150 метрах от нас с прижатыми к спине головами, иногда вытягивая одну на длинной шее, словно подводная лодка-перископ, и осматривала болотные окрестности. Однажды к нам вышел лось, которого гидра тут же запеленговала и, врубив свой манок, изловила, сожрав без остатка. «Вот подлюка эгоистичная, даже копытом не поделилась», заметил тогда Тарус, наблюдая за интересным процессом ее трапезы. «А ты попросил бы», усмехнулся Муха, «глядишь, и поделилась бы». «Не-не, пусть кушает на здоровье, мало ли, вдруг не доест, на меня коситься начнет. Консервы пока вполне устраивают. Ого!» Тут же дал задний Тарус с серьезным выражением лица. Муха рассмеялся. Воспоминания. Прошлый день. Доехав до бетонного завода у границы черного кластера, где договорились встретиться с гидрой, расположились там на ночлег. Скреберша ушла в ближайший свежий населенный кластер за едой, и пока не набьет свое брюхо, ждать ее не стоило, да и солнце давно село. Потому последние километры до завода мы катили уже в темноте. Кормилась наша дама не очень далеко, и Муха прекрасно ощущал ее местонахождение, как и она его. Гидра тут же поняла, что люди и странный скребер рядом. Мысли полезли в голову, сразу во все семь. Иногда тяжело думать семью головами. Мысли скачут, как лягушки во время дождя. «Самец пришел. Я еще молода. Только шестой помет ношу. Какая жалость, что этот самец не ее породы. Какой вкусный кусок попался!» Она доедала рубера. «Да, эта добыча удачная. Скоро она освободится от бремени и будет готова для нового оплодотворения». «Ммм, что это так вкусно пахнет?» Учуяв одной из голов незнакомый, но манящий запах, скреберша рванула по аппетитному шлейфу. Скребер его породы обычно одиноки, а этот еще и с человеками таскается и даже не ест их. Странный самец, очень странный. Он слишком мелкий, чтобы есть развитых зараженных. Остановившись у перевернутого грузовика, уставилась на источник запаха, который так ее манил. Чем он питается? Это еда? Да, это еда. О, какая вкусная, странная еда! Подумала одна из голов, раскусив сочный арбуз. Незнакомая пища, но вкусная. В прошлую беременность еще и не такое есть приходилось. Еще гидра вспомнила, пока опустошала грузовик с арбузами, как она однажды видела человекоподобного скребера, только совершенно черного. Очень опасный скребер. Она обошла его стороной, испугавшись, что случайно оказалась слишком близко. Конечно же, он ее заметил, но она так стремительно покинула эту территорию, что черный скребер даже не попытался атаковать. Беременная самка пошарила по дну грузовика и, больше не найдя ни одного вкусного кусочка, с сожалением пустила мелкую рябь по всему телу, завибрировав и заурчав. Она раздулась уже втрое от всей сегодняшней охоты, но дети требовали еще этой странной пищи, им понравилось. Вибрация успокоила малышей, и гидра отправилась на зов белого скребера. Он обещал новое гнездо, пропитание и безопасность ее детям. Нужно спешить, роды совсем скоро. Интересно, на том острове водится такая зеленая, неживая еда? Сейчас, где-то по пути к Зеркальному озеру. Как там наши младшие на острове ведут себя? Не позабыли ли все, чему учились? Задумался вслух Борзя, грызя увесистую кость лося. А то вернемся домой, а они всех иммунных пожрали и весь коровник за раз вырезали. Вот и будет естественный отбор. Кто законы нарушал, сразу в расход пущу, а оставшиеся из них действительно толк выйдет. Мусор тупоголовый нам в семье не нужен, фыркнул разбой. Микроб, ты будешь есть или уже нет? Я доем? Спросил Борзя, алчно косясь на недочисто обглоданные кости. Ешь, пылесос. Кто это такой? Не знаю, просто в голове всплыло. Смешное прозвище. Наверное, так называют таких, как ты, которые жрут без меры и все подряд. А я на остров хочу. Моня положил голову на передние лапы и грустно посмотрел вдаль. Тут очень... Мутант задумался, не зная, как выразить свои мысли. «Там хорошо, а тут мне не нравится», – в итоге закончил он, так и не найдя нужных слов. «Мне тоже», – сказал микроб. «Тамары не хватает. Старшие сказали, что нашего дома больше нет, и Тамары с Кэпом тоже нет. Микроб, ты же у нас самый умный. Вот скажи, почему?» Когда я об этом думаю, вот тут больно. Моня показал на свою грудь. Не знаю, у меня тоже так. И у нас, подтвердили Борзя с разбоем, переглянувшись. Наверное, это заразно, ответил микроб. Снова эти слова твои из прошлого. Почему я почти ничего не вспоминаю? Спросил Борзя, подгребая к себе лапой остатки копытного. «Потому что жрешь много, и у тебя мышцы растут быстрее, чем мозг», – пошутил микроб. «Зато я уже на элитника похож, а ты все как топтун недомерок», – фыркнул соплями Борзя и, мотнув головой, стряхивая остатки, вцепился зубами в недоеденный костяк. Подкрепившись и немного отдохнув, четверка разумных мутантов двинулась дальше по следу своих старших собратьев, неся дурные вести, переданные Седым и Манчестером. Стаб Парадис Светлый, спустя 2 дня после выезда группы. Глава стаба Эмбер прибыл в Парадис на сутки раньше назначенного срока, и, судя по всему, его это нисколько не волновало. Довольно обширный подземный город, ранее именованный просто Бункер А, несколько лет назад сменил название на более звучное – Эмбер. Благодаря рассказам многих относительно недавних попаданцев о фильме, повествующем о похожем городе, руководство бункера даже специально приказало отыскать записи с этим фильмом и, просмотрев, пришло к решению о смене названия. Граф, так звали лидера подземного города, вышел из бронемашины и неторопливо прошелся по пустой площади проходного колодца. На стволе пулемета сидела большая жирная ворона. Лидер нацелился на нее своей старинной резной тростью и произнес: «Пыф!». Ворона равнодушно кинула взглядом и лениво отвернулась в другую сторону. Когда в дверях пропускной появился дежурный, провожающий к ментату, граф, пройдя вперед своей охраны, пренебрежительно пихнул в грудь бойца тростью, оттесняя его со своего пути, и прошел в дверной проем широким уверенным шагом. Охрана не менее высокомерно двинулась следом, по пути подпихнув плечом парня в сторону. «Подтверждаю, гость прибыл», – негромко, но четко сообщил дежурный по рации, глядя с ненавистью в спину скрывающимся в коридоре наглецам. Седой появился в кабинете через 15 минут, и, встретившись взглядом с графом, сухо поприветствовал и спросил: «Разве наша встреча не на завтра назначена?» «Не люблю ограничения», – небрежно отмахнулся гость от Седова, как от назойливой мухи. «Я нарушил какие-то твои планы своим визитом?» – спросил он с усмешкой. «Ну, прости, если так». Нагло оскалился в противной улыбочке. Это элементарная пунктуальность и правило приличного тона. «Ой, да брось, Седой, не тебе меня этикету учить!» Пафосно бросил наглец, бесцеремонно по-хозяйски сидевший в кресле главного ментата, закинув ноги на стул и шаря глазами по полкам с папками. «Ты, сын крестьянский, пес комитетский, меня, кость белую, стыдить собрался?» С презрительной ухмылкой гость уставился на хозяина кабинета, при каждом слове тыкая своей тростью в сторону невозмутимого ментата, смотрящего на происходящее холодным взглядом. «А немного ли ты о себе возомнил? Я графом родился, и да будь благословенно это место им вечно и буду, потому как вечность – это тот отрезок жизненного пути, который мне даден, а ты, как был в служении, так и остался, и привычкам своим не изменяешь, даже когда тебе судьба за шиворот жемчугом насрала». Обвел тростью пространство вокруг, указывая на аскетичную обстановку кабинета. «Казарма!» — бросил он напоследок и поднялся из кресла. «Ну, долго ты еще меня в этом убожестве держать собрался? Идем же!» Седой смерил его спокойным, равнодушным взглядом и, пройдя мимо, сел в свое кресло. «Я остаюсь сидеть, а ты пошел вон из моей казармы!» — выплюнул старый КГБшник ядовито и с безмятежным видом принялся за бумажную работу, показывая своим гостям, что прием окончен. Граф поперхнулся дыханием, выпучив глаза и набирая багровые тона на своем массивном лице с квадратным подбородком, задрожавшим от возмущения. Казалось, что у этого человека сейчас выбьет пробки изо всех дыр, и пар рванется глушительным свистом, ну или он просто взорвется от перенапряжения. Седой даже представил, как ошметки его внутренностей с противным шмяк-ляп разлетятся по стенам кабинета и на морды двум охранникам, которые почему-то очень сильно сбледнули лицом, переводя взгляд с одного лидера на другого. Оружия при них не было, изъяли при входе. Иначе бы сейчас точно на Седова была бы нацелена пара стволов. Седой вспомнил, сколько подлости было сделано этим человеком втихаря, недоказуемо, но ему прекрасно известно, откуда ветер дует. Он же не только мозгоправ, как в шутку называют его друзья, но и опытный КГБист, который не то что собаку съел на своем посту, но и забыл, как та несчастная выглядела в непереваренном виде. Неоднократные покушения на всех пятерых основателей Парадиза, куча терактов, попытки дискриминации в гильдии торговцев, попытки блокады, а сколько людей просто пропало бесследно или были захвачены мурами по явной наводке. Вербовка, внедрение и еще куча гадостей, особенно за последние 12 лет, от которых Седой уже изрядно устал. Как же он ненавидел этого человека и сколько раз в мечтах разрывал его на маленькие кусочки, расчленяя живое орущее тело. А теперь вот он стоит перед ним собственной персоной, да еще и провоцирует на агрессию. Опять очередную пакость задумал. «Нет уж, не в этот раз и никогда больше». Седой аж скрипнул зубами от этих воспоминаний и мыслей. Медленно подняв от бумаг глаза, уперся своим цепким и в данный момент страшным взглядом в глаза гостя, который, застыв на месте, начал бледнеть и на подломившихся ногах уселся на пол, обняв свою трость. Седой продолжал давить его взглядом, направив правую руку в сторону охраны, сжал кулак. Бойцы стояли уже синие, не имея возможности не то что шелохнуться, даже дышать. Весь кайф от долгожданного убийства обломал Манчестер, который вихрем и очень не вовремя ворвался в кабинет. Он давно уже распорядился накрыть стол и подготовить зал для переговоров, но спустя 5 минут, зная характеры и графа и Седова, не на шутку обеспокоившись, рванул вниз, заподозрив неладное. «Брось!» И, не надеясь на одни слова, просто плеснул водой из стакана в лицо своему другу, который, как удав, душил двоих и растворял мозг третьему. Люди тут же повалились безвольными куклами в разные стороны. Манчестер кинулся к графу, проверил пульс, зрачки, потом осмотрел бойцов и, поднявшись, отрицательно покачал головой, глядя на Седова с осуждением и укоризной. «Ну, сам бы и встречал!» – бросил ему расстроенный ментат в ответ на укоряющий взгляд. «Чего? И этот тоже спекся? Не должен бы пока!» Перегнувшись через стол, глянул на своего гостя, который, свернувшись в позу эмбриона, ронял вспенившиеся слюни и тихонько, прерывисто поскуливал. На месте, где он только что сидел, темнела лужа с характерным запахом мочи. «Ты понимаешь, что наделал?» – обреченно выдохнул Манчестер и сел на близко стоящий стул, обессиленно опустив руки на колени. «Ну, живой же!» – по-детски попытался оправдаться Седой, пожав плечами. «Хомяк, ну сколько мы еще можем этого выродка терпеть, а? Сил моих нет больше! И вообще, он только завтра должен был приехать. Кто скажет, что он сегодня явился? Кто его тут видел? Ехал да не доехал, мало ли чего в пути случиться-то могло!» Манчестер поднял на друга усталый взгляд, собираясь что-то сказать, но передумал и, махнув рукой, обратно уставился на скулящее тело. «Да ладно, не нервничай ты так, придумаем чего-нибудь», – произнес Седой и, присел перед графом на корточки, раздвинул пальцами веки и заглянул в глаза. «Ничего, мозг целый, ну, почти», – сделал заключение после осмотра ментат. «Дай мне пару дней, и я верну этого засранца в прежний вид». «Уверен?» «Ну, может, не совсем в прежний, но говорить сможет». «А с этими что?» Манчестер указал на посиневших бойцов. «Что?» – не понял Седой и, подойдя к охранникам, проверил и их. «Покойники!» И, вернувшись к графу, снова заглянул тому в глаза. «Седой, посмотри на меня, дружище!» – обеспокоенно попросил Манчестер. «А, понятно, нервишки. Ну да, ну да. А то я уже было подумал, что старость из тебя глупца сделала». Ментат в недоумении уставился на друга. «Сколько времени сейчас?» – устало спросил Манчестер. «Без 15:07 утра», – сказал Седой, взглянув на свои старые наручные часы, еще из той далекой жизни. «Из Эмбера минимум 4 часа, если гнать под сотню и напрямую, через городские кластеры, потому как так путь хоть и опаснее, но короче. Получается, он выехал из своего бункера посреди ночи всего с одним бойцом и водителем и летел через свежие кластеры, которые грузились вот не позднее недели как, рискуя своей бесценной жизнью. Для чего? Почему такая спешка? На день раньше оговоренного срока примчался, да еще и с таким риском». Седой посмотрел на друга и потянулся за рацией. «Карбит, зайди ко мне». В дверях тут же появился невысокий светловолосый парень, лет 20 на вид, невозмутимо перешагнув через трупы, будто они всегда тут и валялись, щелкнув каблуками, козырнул и доложил. «Старший смены Корбит по вашему приказу прибыл!» «Этих в их же машину!» Седой указал на два синюшных тела, а этого на -3 в вип-камеру и глаз с него не спускать. «Если сдохнет или еще чего, с тебя спрошу!» «И глушилку!» «Устройство, нейтрализующее дары, производство кирдов, установи ему!» «Машину их брезентом накрыть и с глаз долой подальше!» «И всю сегодняшнюю смену ко мне в кабинет сейчас же!» «Все, выполнять!» Боец снова козырнул и, резко развернувшись, вышел. Тут же зашли двое других, подхватили гостя, вынесли, следом убрали и покойников. Оба правителя Парадиза сидели молча, с глубоко задумчивым видом. «Однако», – наконец произнес Седой, почесывая лоб костяшками пальцев, локтями упершись в письменный стол. «Да, жди беды. Неспроста все это», – вздохнул Манчестер и, подойдя к шкафу, открыл дверцы и налил две стопки коньяка. «Кто у нас с мутантами ладит? Нужно инсценировать нападение на машину», – сказал Манчестер и, хекнув, вылил в себя горячительный напиток, закусил шоколадной конфетой. «И ехал, ехал, да не доехал», – пробубнил он себе под нос, тихонько чавкая. «Есть парочка, уже верховую езду освоили, их и отправлю», – взял Седой рюмку и, покосившись на темнеющее пятно на полу, добавил. «А с этим мешком белых костей», – усмехнулся, – «я сегодня же разберусь. К вечеру защебечет аки птичка». И, выдохнув, выпил коньяк, вернул стопку на стол, ничем не закусывая. Смельчаков вызвалось трое, и студента отправили как самого опытного в общении с новой расой. Машину откатили к городу, изрядно помяли, завязав дуло пулемета чуть ли не на узел, вырвали двери и растерзали все три трупа. Третьим стал гражданский, похожий телосложением и цветом волос, переодетый в вещи графа. Там же и трость его бросили, перекушенную микробом. Узнать останки можно было только приблизительно, и то по обрывкам вещей и транспорту. «Ну, вроде как управились», – сказал студент, осматривая место трагедии. «Ага, стопудово на стаю нарвались», – усмехнувшись, подтвердил беловолосый писец, сидя на загривке у Бурзи. При переносе кластера посидел, волосы так и остались белыми, отсюда и имя. «Ну чё, аферисты, домой?» Сунув руку под пластину, парень почесал шкуру мутанта. Бурзи довольно заурчал и трусцой направился к Парадизу Светлому, неся своего седока на плечах. Манчестер всей тушей развалился на несчастном стульчике, опасно поскрипывающем при малейшем движении. «Ох, хоть бы один нормальный стул принес бы. Ты все же думаешь, им удастся собрать армию?» «Не знаю». Седой складывал на столе исписанные листы формата А4. «Если действительно с внешниками договор заключили, то возможно. Ни один более или менее нормальный рейдер не пойдет на такое сотрудничество, а там полгорода вполне нормальных людей проживает. Им знать о том и не обязательно. Мозг промыть идеями великими и лапши на уши навешать – это я могу и без дара. За 3 месяца я тебе тут такую революцию устрою, что охренеешь, а им годами в мозг вдалбливали, что мы творим тут непонятно что, и от этого страдают все соседи, а они, эмберцы, больше всех. Теперь еще и очевидное яркое доказательство появилось в виде наших мутантов. С ними мы скоро всю власть захватим на планете и устроим еще больший ад, чем есть, полностью поработив всех иммунных. Будем на органы продавать пачками безнаказанно, потому как наказывать нас станет некому». «Вот же суки!» Манчестер возмущенно хлопнул ладонью по столешнице. «А ты чего ждал?» Седой вложил листы в белую картонную папку с надписью «Дело» и, аккуратно завязав бантик из тряпичных тесемок, поставил ее на полку к другим таким же. «Я примерно такого и ожидал, когда про умника узнал, но рассчитывал на большее время и не думал, что эти скоты с внешкой договорятся». «Подожди, подожди, я не понял, почему в таком случае граф из собственного стаба сбежал?» «Ну, не совсем он и собственный». «Ай, да брось, 50% власти у него, а у тех двух только по 25 нарыло, и они вечно скубутся меж собой, как собаки. Фу!» Брезгливо махнул рукой, отгоняя невидимую муху. «Вот, по 25 нарыло, а вместе 50. Седой вернулся за стол и, облокотившись на столешницу, уставился на Манчестера. Вот они и скооперировались, решив дока продать внешникам в обмен на военную технику. «А этот гусь наш», – взглядом показал на пол, имея в виду подземные казематы, – «против такого хода. Надумал он светлый взять своими силами и дока прихватизировать, харя буржуазная. Армия управляемых мутантов его прельщает гораздо больше какой-то там техники. Из-за этого конфликт вышел серьезный. А у друга нашего чуйка на неприятности отлично развита, сам знаешь. Вот он и вышел якобы по нужде во время заседания и смылся в чем был, прихватив с собой только одного охранника и случайного водилу на первой попавшейся машине». «У нас защиты искать?» «Кажется, он умом тронулся еще до твоего вмешательства», — засмеялся Манчестер, держась за прыгающий живот и за край стола, опасаясь сверзиться с хлипкого седалища. «Не защиты он искать ехал, а требовать часть власти за информацию и захват Эмбера. Город свой сдать собирался с потрохами, рассказав всю систему обороны и безопасности. Он хотел, чтобы мы нанесли упреждающий удар и, захватив бункер, отдали ему в единоличное правление, как губернаторский надел, при этом снабжая разумными мутантами, обучая его бойцов верховой езде и управлению зверушками. Получается, что весь регион вроде как наш выходит. Пока не вижу, в чем подвох». «Ага, и задумал он многоходовой финт ушами. А именно, накопив силы и опыт управления мутантами, дока под свой контроль подмять, а нас убрать тихонько. Как пока не придумал, но надеялся, что время подаст удобный момент». Седой усмехнулся. «Год, два, пять лет. Он готов ждать и все 10, но в конце концов станет единоличным правителем всего Стикса с полчищем разумных. Он сделает то, что до него пытались Александр, Чингисхан, Наполеон и какой-то там Гитлер, о котором он слышал, уже будучи здесь. Как он говорит, что всегда знал, что рожден, чтобы править и быть великим императором всего мира. О как!» Посмеиваясь, Седой многозначительно поднял указательный палец вверх. Манчестер, не веря собственным ушам, хлопал губами, широко распахнув слегка выпуклые карие глаза. «Гениально!» – выдохнул он, то ли усмехнувшись, то ли действительно восхитившись, дослушав отчет Седова об итогах допроса теперь уже полоумного графа. «Да, замысел грандиозный, согласен». Уголок губ чуть поддернуло в улыбке. «На грани безумия. Конинку плеснуть?» «Не откажусь». Манчестер промокнул платком испарину на лбу. «И что ты думаешь с упреждающим нападением? Пока ничего. Жду доклада пятой группы. Так, а на Дока, получается, открыли сезон охоты. Вот же ж супостаты плешивые, а? Да. Седой стоял перед распахнутым шкафом, организовывая выпить и закусить. И на мутантов тоже. Но если Дока приказано брать только живьем и никак иначе, то с мутантами уже как получится. Желательно, конечно, живыми, но если нет, то и ладно. Надо бы ребят предупредить. Манчестер насупился, раздув щеки еще больше, чем они есть, и с задумчивым видом уставился в одну точку, погрузившись в размышления. Надо, и разумных отсюда на время убрать надо. Ну так и отошли их, они предупредят. Да, так и сделаю. Держи. Седой протянул другу рюмку и тарелку с балыком, колбасой и сыром. Эх, как всегда, свои низменные потребности прикрывают лозунгами о высшем. Ты сейчас о чем? Да об агитации народа, жителей Эмбер на войну с нами. Горестно вздохнул толстяк и, прищурив глаз, посмотрел на свет лампы сквозь бутылку с коньяком, подняв ту у себя над головой. Ну так город-то наш вместе с прилежащей кормовой территорией как-то захватить надо, с насмешкой сказал ментат, да еще и пушистыми при этом оказаться. А как такое сделать по-другому? Только обвинить нас в захвате мира. Хрена мелочиться. С такими обвинениями и сотрудничество с внешниками и наем муров меркнет и выглядит как необходимая мера для спасения всего человечества. С мурами тоже, значит, договор заключили. Да, с рябым. Ого, ближний свет, а еще дальше чего поддержку не нашли? Говорят, этот рябу или рябый, его и так зовут, зарекомендовал себя как человек слова. Встав, Седой достал с полки одной из белых папок и, открыв, протянул другу. Манчестер внимательно прочел содержимое и, еще раз посмотрев на фото ярко-рыжего парня с веснушками по всему лицу, положил досье на стол. «Гляди, как бы их еще и всемирными героями после этого не провозгласили», — сказал он, прихлопнув папку рукой. «Могут. Я вот думаю, как бы из соседнего региона людей с толку не сбили и в эту кашу не замешали. Нехорошо получится». «Не замешает. Как понимаю, у этих двоих конкретная цель, и делиться своим куском они не собираются. Жаба задушит, а с соседями придется делиться территорией». «Вероятно, так и есть. С внешниками договорились рассчитаться, доставив им Дока и, по возможности, мутантов, хоть одного. С мурами расплатятся оружием, снарягой и людьми, нашими людьми. Кстати, ты знаешь, сколько обещали за наши с тобой головы?» – усмехнулся Седой. «По красной жемчужине». «А за живых сколько?» «За живых ничего не говорил. Видимо, живыми брать не рассчитывают. Боятся паскуды. Зато про Батона сказал, что с мурами спор за него получился серьезный, чуть не до драки. Эмберцы хотят его живого и невредимого себе в личное пользование, а муры уперлись рогом, мол, лекаря не трогать, это их собственность и прочее не канает». «Тоже в пользование?» – хохотнул Манчестер. «А то», – улыбнулся ментат. «Коктейльчики нашего горца, оказывается, пользуются огромной ценностью далеко за пределами этой области. Люди за них жемчугом платят». «Ого, я и не знал». «Я вот тоже не знал. Упущение, однако. Надо Батону сказать. Думаю, и для него это новостью окажется. Веселенькой». «Не, не надо. А то зазнается и взорвется от осознания важности собственной персоны». Растянул щеки в улыбке. «Ну, ты же не взорвался до сих пор. Хотя...» Седой оценивающе смерил взглядом объемы Манчестера и, усмехнувшись, остановил свой взгляд на объемном пузе. «Это седой», – начал Манчестер, хлопая себя по пузу. «Ага, комок нервов», – хохотнул друг. «Нет, это склад», – ответил купец стаба, любовно поглаживая живот. «О как! И что же там хранится?» «А там, друг мой, хранится смекалка и жизненный опыт. И если все это взорвется, вы помрете, как тараканы, но не от взрыва, а от нахлынувшей на вас информации. Попросту не сможете ее переварить». Седой качал головой и смеялся. «Ну ты как ляпнешь чего!» – хохотал он и пытался налить очередную порцию коньяка, плеская жидкость на стол. «Не вовремя наши уехали, ох, не вовремя!» «Беда, она всегда не вовремя приходит. Ничего, прорвемся». Седой протянул другу рюмку и закуску. «Не, лучше конфетку дай». «Одно не пойму, почему задок отдают так много?» Седой подал товарищу коробку с его любимыми шоколадными конфетами, которые держал именно для него. Неужели никого больше с подобным даром нет, и он в единственном экземпляре? Нет, конечно, есть люди с похожим даром, но никто же не знает, как именно появляются разумные мутанты. Видимо, думают на единоличное воздействие. Им неизвестно, что вполне достаточно воспитать одного, и он уже сам создаст всех остальных, и что без справки сильнейшего ментата эту затею лучше и не начинать, потому как она так потом аукнется, что действительно в ули придет конец человечеству. Думаю, что нас бы разводили как скот на фермах для еды. Манчестер хищно глянул на очередную конфету и протянул к ней руку. «А насчет похожих с доком даров, слышал я, причем не так давно, что есть трое. Один вроде нас сторожил этого мира, лекарь, заделался в пилигримы, как Кир наш когда-то. Ходит по Стиксу в компании с парочкой матерых мутантов, ручных или разумных, не знаю точно. Второй квас, вот у него точно такой же дар. И там тоже замес какой-то странный с внешниками. Охотятся на ребят, вот только так и не понял, на него или на его друга. У друга, кстати, тоже что-то редкостное. Ну а третий так вообще. Там все настолько странно и непонятно, что слухи ходят противоречивые. Знаю точно только, что и там не все ладно. Парень вселяется в тело мутанта и довселялся, что сам стал элитником, но с сознанием человека, а потом канул резко. Не мог он с толпой смешаться или уйти незамеченным из того региона. Слишком приметный элитник получился. Вот я и думаю, что и там без внешников, скорее всего, не обошлось. Вот зачем им такие, как Док и те ребята? Я так и не додумался пока что, хоть и весь мозг уже сломал. Думаю... «Видимо, зачем-то надо». Налил еще по одной порции. «Говорил я вам, пусть мальчик в стабе сидит, ксервить, развивался бы, торговому делу бы у меня обучался, а нет. Заехала вожа под хвост, и давай скакать, аки кони по всему улью. У меня на вас иногда просто зла не хватает». «Добрый ты слишком, вот тебе и не хватает. Ладно, не кипятись, придумаем чего-нибудь. Вспомни, мы ведь и не из такого дерьма вылезали». «Угу, когда это было?» — вздохнул толстяк и, стукнув своей рюмкой о рюмку друга, хекнув, влил в себя благородный напиток. Остров в болотах. Гнездо гидры. «Ух, неужели дошли?» — плюхнулся прапор в мягкую траву, стянув с себя тяжеленный рюкзак. «Ты поближе не мог ей гнездовья подобрать? К самому черту на куличке, похоже, приперлись». «Зато безопасно. С случайно, если только кто забредет, как я. Таких идиотов в Стиксе больше нет». Прапор сорвал травинку и, покрутив ее в пальцах, сунул в зубы. «Одни уже передохли, другие скоро сдохнут, а живой только ты остаешься, гуляя по таким вот местам». Беспокойно гонял он травинку с одного угла рта в другой, уже практически сживав. «Ну, веди нас, показывай, где там этот твой сломанный кластер?» Наконец-то, добравшись до берега, мы все попадали отдыхать и после небольшого перекуса направились в сторону летающих обломков и водопадов. Ребята горели великим желанием воочию увидеть это природно-рукотворное диво, а гидра рванула на изучение новой территории, прихватив себе в компанию нашего муху. Ни один скребер-агрессор не сможет добраться до этого места из-за топи, только такие, как она, летающие, способны достигнуть острова, не утонув по пути в жиже. «Охренеть!» Только и смог выдавить Тарус, стоя с приоткрытым ртом. «Да, однако!» Поглаживал лысину прапор, разглядывая шумный феномен. «Да, красиво!» Хоть и во второй раз видел, но восхищение от созерцания не уменьшилось. А Кир просто молча смотрел, не шевелясь и не моргая, будто в статую превратился. Стоял он так минут 10, а потом достал свой телефон и принялся снимать видео, что-то при этом приговаривая на немецком. Остальные, глядя на него, тоже приступили к съемкам, потихоньку расползаясь в разные стороны. Я забеспокоился, что увлеченные невиданным зрелищем, они могут прохлопать опасность, которая, как обычно, выскочит из ниоткуда в самый неподходящий момент. Вызвал немедленно призраков и послал их следить за округой. «Валдай!» – позвал я своего призрачного друга и одного из наставников. «Разведгруппа, оставленная Рыжим для исследования острова, чего рассказывает? Есть тут что интересное или нет?» «Еще как есть!» Сразу появился призрак. «Тут вообще много чего интересного, но мы не хотели докладывать, пока все досконально не выясним». «Чего это так?» «Ну, немного выходит из ряда реальности и понимания, но и это...» Валдай указал на летающие острова. «Не укладывается в реальность, да и дружба со скребером. Скажи мне, кто об этом раньше? Да я бы в глаз тому фантазеру плюнул, но теперь...» «Тревога! Тревога!» Появилось сразу 4 призрака с разных сторон, выставленных на пост. «Волна мутантов!» Призраки указали во все 4 стороны. «Прут прямо сюда и очень быстро прут, будто их что-то спугнуло или у них зов начался!» «Гидра, мать твою! Ах ты ж скотина беремчатая!» Матерная брань, не подлежащая печать. «Кир, прапор!» Выругавшись от души, я позвал командиров и сообщил чудесную новость о том, что наша подруга, кажется, перепугала всех мутантов, и они волной несутся сюда. «Ох, ё!» – воскликнул Тарос и рванул к своему рюкзаку, лежащему в траве. «Давайте туда!» – указал мне Валдай на северо-восток. «Только, боюсь, прорываться придется. Шевелитесь!» Передав слова призрака ребятам, мы побежали в указанном направлении. Крепко матерясь на себя за то, что отпустил муху, прапор проламывался сквозь кустарники, как таран. А муха наш умчался верхом на гидре осматривать владения, посчитав, что мы достаточно зубастые, если вдруг чего, вполне можем обойтись и без его помощи. И вообще, в последнее время он стал часто отделяться от группы в неизвестном направлении с неизвестными нам целями, но все относились к этим отлучкам с пониманием. Все же он уже не человек, и его организм имеет свои потребности. Никто даже не думал о такой реакции мутантов на появление сразу двух особей, жутких существ из черноты, несущих смерть всем мутантам. А зря. Теперь вот вместо того, чтобы спокойненько отсиживать жопы под Мухиным куполом, наблюдая кино «Побег напуганных мутантов», сами бежим, черт его знает куда, в надежде спастись. «А куда мы, собственно, бежим-то?» – спросил я на ходу Валдая. «В бункер, вправо давай!» – крикнул призрак. «Вправо!» – передал я прапору, корректируя направление движения. Несущихся впереди призраков, которые указывали дорогу, видел только я, но вперед меня не пустили. Прапор обладал даром силача и ускорения, своим кукри махал так, что видны были только смазанные движения и слышался шелест, а не хруст и треск от рубки веток, которые, кстати, летели веером, как брызги большой лужи от колес машины. Мы же бежали следом по прорубленному коридору, и я пытался не отставать, потому как у меня, в отличие от прапора, дара ускорения нет. Торос пыхтел мне в затылок, подгоняемый Киром, у которого, благодаря умнику, теперь выносливость не хуже, чем у матерого мутанта, плюс дар Клокстопера. О нескольких десятилетиях, прожитых в этом мире, я и вовсе промолчу. Оставь они нас с Торосом, сами давно бы смотались, и следа бы их не осталось. А нет, тащатся вместе с нами, периодически матерясь и подгоняя святыми пинками. «Альтер Пферт Шеллер Бевеген!» Я заметил, что Кир, когда сильно нервничал, переходил на родной немецкий. Если раньше он сдерживался, стараясь скрыть свое происхождение, то теперь что-либо скрывать нужда отпала, что способствовало нашему всеобщему обогащению лексикона. «Чего?» – пыхтел Торос. «Двигай быстрее, говорю, старая ты кляча!» Кир продублировал уже на русском только что сказанное. «Мутанты!» – сообщил мне Валдай. «Слева на вас прет стайка середнячка, 8 штук!» «Стрелять нельзя!» Шум привлечет еще больше перепуганных, но вечно голодных любителей мяса, так что достали холодняк и двинулись дальше, но уже не так шустро. Мы с Киром пульсировали сканами. «На 8 часов 2, на 9 1, на 10 3, рявкнул Кир, первым запеленговавший мутантов. «Плохо, очень плохо, что места нам для маневра практически нет. Этот лес очень напоминал тропические джунгли, где все пространство занимает густая переплетающаяся растительность. Простым бегунам в этой части леса не пройти, запутаются». Первым вывалился на очищенное прапором пространство хороший такой кусач. Его принял Кир. Высокий, худой, быстрый и пластичный педант никогда не расставался со своей катаной. Дар Клокстопера и большой опыт способствовали молниеносному рывку командира, и мутант растянулся у его ног с пробитым споровым мешком. Тут же развернувшись, Кир исчез и появился рядом с Торосом, прикрыв того от второго топтуна. С первым Торос справился сам, рубанув по лапе одним томагавком, заморозил и, долбанув следом вторым, расколол, увернулся от замаха второй лапищи и вонзил топор в голову аккурат между пластин. Тут же место удара побелело от иния, мутант замешкался, видимо, мозг здорово приморозило. Вторым томагавком Торос нанес смертельный удар, расколов черепушку на несколько кусков. Я крутанул в руках 2 своих любимых топорика, которые притащил еще из той жизни, нацелился на прущего на меня спидера. Леший хорошо нас всех гонял, обучая бою холодным оружием, и заставлял одинаково хорошо работать обеими руками. Теперь вот пригодилась выучка. Мутант слегка замешкался, и я воспользовался заминкой, увернувшись от когтей замахивающихся лап, нанес сразу два удара, слева режущей кромкой по морде и заостренным концом справа в висок. Тут же острием левой ударил в глаз следующей оскаленной морде, вынырнувшей из-за куста с разъявленной пастью, готовой оттяпать кусок моей плоти. Туша по инерции пролетела вперед, сбив меня с ног. В горячке я не понял, убил ли его или только ранил, и, всунув руку в нутро, благодаря дару хиллера, сжал трепыхающееся сердце в кулаке. Кусач замер, теперь уже точно дохлый. Заерзав под телом, я попытался выбраться на свободу, но слишком тяжелая туша добротно придавливала, не выпуская из своих объятий. Я занервничал. «Живой?» – спросил прапор и, ухватив меня как щенка за шкирку, выдернул из-под трупа резким рывком и поставил на ноги. От такой карусели слегка потерял ориентацию, но тут же собрался, тряхнув головой, и включил скан в поиске следующего противника. Противники кончились. «Все, нет никого!» Сорвав с куста пучок листьев, прапор вытер с лезвия остатки крови и слизи. «Быстро!» Осмотревшись, я насчитал 8 трупов, которых уже потрошили Кир с Таросом, добывая горох из параны. «Зацепило?» Прапор указал на мою руку. Взглянул на нее, и меня слегка замутило от вида. «Не, это его!» Кивнув на дохлого кусача, я сорвал рукав куртки и выкинул, а руку обтер о траву. Чистить ткань от этой дряни бессмысленно. «Быстрей, быстрей, а то скоро вновь нарветесь. Там вот еще стая прет, но их 20, не отмашетесь мельницей!» Передав известие ребятам, подхлестнул, и мы разом рванули дальше. Пока бежали, до меня стало доходить, кого и в каком количестве мы только что, можно сказать, порубили в капусту. Во время боя не думаешь об этом. Надо биться, бьешься, и если выжил, тогда уже после анализируешь. От этих мыслей начала леденеть спина, словно трос тронул ее даром своим. Я даже опасливо оглянулся, не шуткует ли товарищ. Но товарищу, судя по его выражению лица, явно было не до шуток. Тоже, видимо, бой на бегу анализирует и охреневает понемногу так же, как и я. Тарос попал в Стикс 4 года назад. Изначально работал в группе снабженцев-грузчиком, но очень быстро перешел в охрану оных. Как-то прапор попросил командира той группы подкинуть ему толковых парней для какого-то дела, не особо опасного, как он тогда сказал. Вот его и подкинули, плюс еще троих, а после того рейда, в котором они отбились от стаи, завалив крупного рубера, прапор предложил Таросу перейти к нему, но предупредил, что гонять будет нещадно, и работа у них гораздо опаснее. Тарос перешел. На гражданке он полжизни мотался по горячим точкам, а после ранения устроился в МЧС. Адреналин для парня был сродни наркотику, без которого жить просто не мог. Но, кажется, в нашей группе ему адреналина хватает выше крыши, так что он, бедный, аж заклебывается им. «Стойте!» – скомандовал вдруг Валдай. «Сюда! Вот только этот ствол убрать надо!» «Какой ствол?» – озирался я по сторонам в поисках поваленного сушняка или колоды. Но это оказался вовсе не сушняк. Дерево и в самом деле упало, но корневая система впилась в землю, и здоровенный лиственный исполин продолжал пускать ветви к вожделенному солнечному теплу, что скудно пробивалось сквозь густую зелень. Мы пыхтели минуты 3, но так и не сдвинули этого гиганта с места. «Не, глухой номер!» – плюнул разочарованный прапор. Кир все больше нервничал. Я тоже понимал, что дальше нам ходу нет, а бежать бессмысленно. По словам Валдая, за этим деревом располагался вход в бункер. «Ну, падла!» Психанув, Тарос сжал побелевшие от инея кулаки и ударил по одной из толстых веток, которая, тут же замерзнув на месте удара, хрустнула, но не сломалась. И здесь меня осенило. «Заморозь его, Тарос!» – указал я на дерево. «Ну же, быстрее! Я их уже шкурой чувствую, не то что даром!» Тарос кинулся на гигантский ствол, обняв как родного, и от него повалил пар, как от фреона. Я заметил, как образуются мелкие кристаллики рядом с телом Тароса, а потом и на самом теле. Вся его спина покрылась синим, волосы торчали замороженными белыми иглами. «Все, хорош!» – рыкнул бульдозером прапор, шагнув ближе к дереву. «Ну-ка, посторонись!» Тарос отпустил побелевший ствол. Легкая молочная дымка колыхалась над тем местом, которое он только что обнимал. Сам же парень сейчас был точь-в-точь, как муха, белый, аки первый снег. У его ног тоже колыхалась дымка, и трава покрылась синим. Тароса слегка пошатывала, но трогать парня сейчас самоубийство. «Присядь, пока не упал», – посоветовал Кир. Прапор присел в стойке перед злосчастной преградой, собравшись силами, закрутил руками какую-то комбинацию и, хекнув, нанес мощный удар. Всегда хотел посмотреть на снег летом. Снежная пыль, оседая на теплой коже, таяла, превращаясь в мелкую древесную кашу. Метровая прореха в древесине оказалась достаточной, чтобы пробраться в узкий лаз, больше похожий на лисью нору. Я вспомнил Алиску и улыбнулся. В душе потеплело, и тут же зашевелился червяк беспокойства. Как там друзья? Как себя чувствуют раненые леший и умник? Как только появится немного свободного времени, отошлю призраков глянуть, как у ребят дела. Жаль, что через призраков не передать известие о себе. Хорошие бы почтовые голуби получились. Усмехнувшись, я нырнул в сырую земляную нору через ледяную колоду.